Седьмое. О времени, потраченном прежде, чем человек решится прыгнуть. Наблюдали ли вы когда-нибудь, когда женщина уходит из дома? Когда уходит мужчина, он говорит: «Ухожу, скоро вернусь». «Джордж, Джордж!» — кричит ему жена с другого конца дома. «Погоди одну минуточку. Мне нужно...» Она слышит падение шляп с полки, сопровождаемое хлопанием входной двери. Запыхавшись, она выбегает в переднюю, где, подбирая и во дворе обратно на место упавшей шляпы, огорченно бормочет: «Ах, боже мой, что же это он? Мне бы нужно столько из города». Она знает, что бесполезно выбегать на улицу и пытаться остановить мужа, потому что он наверняка уже исчез из вида, и чуть не плачет, раздумывая о том, что мужчины всегда так грубо уходят. Когда же собирается уходить женщина, то делает это не украдкой и не сразу, а так, чтобы все домашние заранее об этом знали. Она предупреждает об этом уже накануне, за обедом, и потом повторяет еще несколько раз, вплоть до самого отхода ко сну. Впрочем, в это время, приблизительно за вечерним чаем, она вдруг заявляет, что лучше пойдет не завтра, а послезавтра, а когда все домашние успеют проникнуться этой новой новостью, выражает желание пойти все-таки завтра. Она даже распоряжается, чтобы горничная подала ей на ночь в спальню горячей воды для мытья волос. Но внезапно отменяет это распоряжение и долго задумчиво смотрит в пустую чашку. Ну вот забегает на огонек добрая знакомая, сгорающая от нетерпения передать скорее какую-то сплетню. Наболтавшись досыта о чужих делах, хозяйка дома вдруг заявляет и гости, что намерена завтра утром отправиться в город, приглашает и ее с собой. «Да ведь завтра среда», — возражает гостья. «А в этот день вы, душечка, всегда берете уроки музыки. Когда же вы успеете?» «Ах, боже мой!» — всплескивает руками хозяйка. «У меня это и из головы вон, и никто из вас не напомнил мне». Укоризненно обращается она к домашним. «Хорошо, что вы, дорогая», — это обращение уже к гости, — «догадались зайти и напомнить. Без вас я совсем осрамилась бы завтра. Впрочем, вот что, душечка, мы можем отправиться пораньше утром, так что я успею вернуться домой до прихода учительницы музыки. Милая, дорогая, следует объятия и поцелуи, оставайтесь ночевать у меня. Мы встанем как можно раньше, напьемся чаю и отправимся к самому открытию магазинов. Вы доставите мне такое большое-большое удовольствие, за которое я вечно буду вам благодарна». После некоторых колебаний гостья на повторные усиленные просьбы и убеждения хозяйки остается ночевать. Снова отдается распоряжение о горячей воде, и долго еще после полуночи слышно, как они в спальне плещутся водой и щебечут, как сороки. Утром они поднялись, разумеется, гораздо позднее, чем предполагали, поэтому обе не в духе, чересчур нервно завтракают и каждые 5 минут осведомляются одна у другой, готова ли она. Причем каждая неизменно отвечает, что ей осталось только надеть шляпу и перчатки. Небо хмурится, и женщины недоумевают, будет ли дождь или потом разгуляется. Горничная уверяет, что, скорее всего, будет дождь, и дамы решают, что в таком случае лучше отложить путешествие до следующего дня. Быть может, тогда будет хорошая погода. Но минуту спустя хозяйка доходит, что ей во что бы то ни стало нужно сделать покупки именно в этот день, и добавляет по адресу гости: «А если вы опасаетесь дождя, милочка, то я, разумеется, не решусь беспокоить вас». До этого момента гостья была очень склонна отправиться прямо домой. Теперь же она готова хоть на стену лезть, чтобы доказать свою готовность к самопожертвованию. Нерешительность, однако, продолжается, но уже со стороны хозяйки. Она то надевает шляпку, то снимает ее. Эта процедура тянется часа полтора. Мизнов взбудоражен, словно ожидается нечто вроде вражеского нашествия. Бегают, суетятся, переговариваются в сильно повышенном тоне, то и дело подбегают к окнам, смотрят на барометр, посылают горничную на улицу, удостовериться, не идет ли уж дождь, но в конце концов все-таки решаются и выходят. Впрочем, минутки через две Раздается с подъезда нетерпеливый звонок. Оказывается, одна забыла зонтик, а другая — кошелек. Кстати, по поводу кошелька. По отношению к этому предмету между мужчиной и женщиной также замечается коренная разница. Мужчина всегда носит кошелек при себе в кармане. И когда должен достать из него деньги, то производит эту операцию совершенно просто и легко, без всяких осложнений. У женщины же это дело требует много времени и ловкости. В самом деле, посмотрите, сколько мучений бедной женщине с ее кошельком. Вот, например, дама желает купить букет фиалок у цветочницы на углу. В одной руке у нее два свертка, в другой зонтик. Двумя пальцами правой руки, в которой находится пакет, она берет букет. Но вот возникает мудреный вопрос, как заплатить за цветы? Минут пять дама мысленно решает этот вопрос, она чувствует, что должна заплатить и хочет это сделать, но долго не может выяснить себе, в чем, собственно, затруднение. Наконец она догадывается, что затруднение заключается в том, что у нее заняты обе руки, а лишние руки, назначенные специально для доставания денег из кармана, нет. Она оглядывается, нет ли поблизости стола или скамьи, куда бы она могла положить имеющиеся у нее в руках предметы, но на всей улице ничего подобного нет. Делать нечего, приходится бросить пакеты и букет прямо на тротуар. Цветочница ловко подхватывает их и держит. Это дает даме возможность отыскивать карман правой рукой, между тем, как левая она размахивает над своей головой открытым зонтиком. Но так как открытый зонтик при данных условиях мешает ей, она пытается его закрыть. Это удается и только после того, как она сшибла им с головы проходящего джентльмена шляпу прямо в канавку и попутно чуть было не выколола глаза цветочницы. Закрыв, наконец, зонтик, дама прислоняет его к цветочной корзине и теперь уж серьезно приступает к главному делу обеими освобожденными руками. Крепко схватив себя левой рукой за заднюю часть туловища, она повертывает голову так, чтобы затылок ее пришелся вперед, а глаза назад. Продолжая крепко придерживать левой рукой за зад, без чего непременно должна бы потерять равновесие, и, пожалуй, также угодить в канаву вслед за джентльменской шляпой, она правой судорожно шарит в складках платья. Хотя она и ощущает под этой рукой кошелек, но не знает, как извлечь его. Самое удобное было бы расстегнуть юбку и повернуть ее задом наперед, потом опустить руку в карман и достать кошелек. Но эта простая идея не приходит даме в голову. Да если бы и пришла, то оказалась бы не совсем удобной на улице. Задняя сторона юбки собрана в три десятка складок, между двумя из которых находится секретная пройма с карманом. Наконец, после огромных усилий, кошелек все-таки извлекается на свет Божий, но этим дело еще не кончено. Необходимо открыть кошелек. Дама знает, что он открывается нажимом на какую-то пружину, но где и как нужно нажать, она в эту минуту никак не может припомнить. И вот она начинает со всех сторон трясти и мять кошелек. На это еще уходит добрых пять минут. Вдруг кошелек открывается случайно, а, быть может, просто потому, что ему надоело быть истязуемым дамскими ручками. А так как владелица кошелька совсем не ожидала такого коварства с его стороны и держала кошелек головой вниз, то все его содержимое, разумеется, высыпается на тротуар под ноги прохожих, а иногда катится и прямо на мостовую под ноги лошадей, под колеса экипажей, велосипедов и других современных приспособлений для езды. Раздаются охи, ахи, крики, словом, начинается чуть ли не уличный скандал. Известно, что женщина всегда держит в первом отделении своего кошелька вперемешку из золота и серебро, а в его тайных отделениях прячет почтовые марки, счета и прочее. Иначе она не может, потому что она именно женщина, а не мужчина. Помню негодование одного старого трамвайного кондуктора. В вагоне помещалось девять дам и двое мужчин. Я сидел у самой двери, где стоял кондуктор. поэтому он и обращался со своими замечаниями прямо ко мне. «Вот, полюбуйтесь, сэр, сколько ей возни, пока она достанет деньги», — кивнула мне на одну толстую женщину, в противоположном углу достававшую свой кошелек вышеописанным образом. «Они все сидят на своих деньгах, словно надеются высидеть из них новые», — с иронией говорил он. Женщина долго кряхтела и пыхтела, ворочалась и дергалась, пока не вытащила буквально из-под себя большой засаленный и туго набитый кошелек в виде табачного кисета. «Извольте-ка сидеть на такой штуке целую дорогу», — ворчал кондуктор. «Удивляюсь, как они еще выносят. Я бы не мог, да то ли еще бывает», — разошелся он, видя, что я его слушаю. «Поверите ли, сэр, я недавно видел, как такая же вот лепеха достала из-под себя дверной ключ, жестянку с конфетами, коробку с сардинками, несколько пачек шпилек, складной нож и огромнейший битком набитый кошелек. Не понимаю, как устроены эти женщины совсем по-другому, чем мы. И наказание же с ними. Хоть ангела могут довести до бешенства, чтобы ей заранее приготовить свои 2 пенса за проезд, ведь она знает, что ей придется платить, и могла бы вовремя вынуть из кошелька деньги и держать их в руке. Нет, дождется, когда к ней подойдешь с требованием, и начинается удовольствие. Сперва шарит у себя по правому боку, потом по левому, затем встает, отряхивается, как собака, толкает соседей, заезжает им локтями то в лицо, то по шляпе. Надо будет предложить управлению, чтобы назначили сюда сборщиками денег за проезд женщин же. Те, по крайней мере, знают, куда и как надо лезть к пассажиркам в карманы, чтобы без дальнейших рассуждений и проволочек достать у них кошелек. Оговорюсь, все это я пишу вовсе не с целью высмеивать женщин. Избави Бог, у меня совсем другая цель. Я убежден, а может быть и ошибаюсь, но сама жизнь привела меня к этому убеждению, что мы, мужчины, грешим излишней осторожностью и серьезностью. Слишком медленно и тяжеловесно проходим мы свой жизненный путь, постоянно заглядывая себе под ноги. Этим мы, пожалуй, избегаем опасности споткнуться о камень и упасть, зато и лишаемся возможности любоваться синевою неба, сиянием солнца, зеленью деревьев, полетом птиц. Те книги, которые твердят нам, что мы должны тратить свои лучшие годы на погоню исключительно за успехом, то есть за положением и деньгами, чтобы в 80 лет, превратившись уже в развалину, мы могли пользоваться плодами своих трудов. Такие книги, говорю я, наводят на меня тоску и грусть. Целые дни мы надрываемся, бьемся, терзаемся, чтобы набрать побольше денег и всунуть их в какой-нибудь мыльный пузырь в виде акций или облигаций. Хотелось бы взглянуть на пышно распустившуюся розу, но некогда, и мы откладываем это до завтра. Завтра же окажется, что роза уже завяла. Но не беда, ведь роза не капуста, можно прожить и без нее». Жизнь — это нечто такое, что должно переживать, а не расточать, с чем должно считаться. Жизнь не подчиняется сухим формулам. Это не шахматная игра, в которой победа достается наиболее сообразительному. Ее скорее можно уподобить карточной игре. И действительно, в жизни преуспевает зачастую не тот, кто умен и учен, а просто тот, у которого имеется определенное чутье. Я знал одного очень быстро разбогатевшего подрядчика, который не мог грамотно подписать своего имени и в течение 30 лет ни одного дня не был трезвым. Следовательно, то, что принято называть успехом, не зависит даже от нравственных качеств. Человек, который столько времени ежедневно допивался к ночи до чертиков, никак не может, по обычной оценке, считаться нравственным, а между тем его безнравственность ничуть не мешала ему богатеть и подниматься в гору, как не препятствовала этому его безграмотность. Жизнь, в сущности, игра простая, но мы, игроки, имеем о ней неверное понятие. Мы все хотим подвести ее течение под известные правила, как делают те самонадеянные люди, которые садятся за рулетку в Монте-Карло с различными безошибочными вычислениями в руках, в полной уверенности, что, следуя этим вычислениям, они непременно сорвут банк. Разумеется, всех их постигает горькое разочарование. Не они срывают банк, а зачастую их срывает банк. Гораздо умнее, когда, пускаясь в азартную игру, мы берем пример с тех спокойных опытных игроков, которые с одинаковым равнодушием встречают удачу и неудачу, со спокойной улыбкой кладут в карман выигрыш и с таким же спокойствием оставляют на столе проигрыш. Быть может, мы для того и привлечены к горному столу, чтобы научиться добрым качествам дельных игроков, самообладанию, стойкости в неудачах, скромности при успехах, рассудительности, быстроте действий и равнодушию к переменам судьбы. Если мы усвоим себе хоть частичку этих качеств, то время нашего пребывания на земле не будет потерянным. Если же мы, вставая из-за игорного стола жизни, унесем с собой лишь гневное раздражение на предполагаемую несправедливость судьбы и острую обиду за себя, то, значит, мы только понапрасну потеряли время за этим столом. Не нужно забывать, что к нам каждую минуту может постучаться неумолимый перевозчик и сказать: «Номер 500 028, пожалуйте! Ваша лодочка готова». «Как? Уже?» — с ужасом восклицаем мы, начинаем метаться по комнате. Мы суетливо собираем свои горные жетоны. Но на что они нам теперь? Ведь по ту сторону Великого берега они не в ходу. Сообразив это, мы по пути к ожидающей нас лодке бросаем их первому попавшемуся нищему, жаждущему в свою очередь занять место за зеленым столом. Пусть его наслаждается, пока не потухнут и в нем неисполнимые надежды. Держите сухим свой порох и возложите свои упования на провидение, гласит девиз мудрости. Отсыревший порох никому из нас не может быть полезен, а сухой может помочь исполнению планов провидения относительно нас. Большую ошибку делаем мы и тогда, когда чертим план жизни, рассматривая участников этой жизни как существ разумных. В этом случае мы обязательно должны ошибаться. Идеалистически настроенные люди мечтают, что жизнь на Земле сразу превратится в настоящий рай, если по громадному большинству голосов во всех местах мира одновременно будет реформирован брак, будет решена социальная проблема, будут уничтожены война и бедность, а грех и все человеческие горести будут признаны несуществующими. Эх, милостивые государыни, милостивые государи! Напрасно вы ждете всего этого даже в более или менее отдаленном будущем. Поверьте, не нужно никаких социальных переворотов и никаких постепенных подготовок к этому народных масс. Рай на земле может быть восстановлен уже завтра, при одном лишь условии, чтобы мы все были одинаково рассудительны. Представьте себе мир вполне разумных существ. Тогда и 10 заповедей будут не нужны, потому что ни одно действительно разумное существо не может предаваться греху и впадать в грубые заблуждения. В этом мире не было бы безумно богатых людей, потому что какой же разумный человек пожелает есть за двоих, в то время как другой, такой же разумный, умирает с голода? Не было бы споров и разногласий, потому что одинаково разумные люди будут на все смотреть с одинаковой точки зрения. Не будет больше сюжетов для драм и трагедий, не будет сумасбродных страстей и поступков, не будет кратковременных бессмысленных радостей, тяжелых горестей и диких мечтаний. Во всем и повсюду будет один спокойный, уравновешенный разум, не способный ни на какие крайности, ни на какие глупые увлечения. Но пока что мы остаемся неразумными и нерассудительными. Вот, например, я отлично знаю, что если буду есть такой-то майонез и пить такое-то шампанское, то у меня обязательно заболит печень. Однако я ем и пью. Джули очень милая девушка, умная, трудолюбивая, веселая и, кроме того, имеет пай одного крупного пивоваренного общества. Но почему же Джон женится не на ней, а на Анне, которая, как ему хорошо известно, обладает дурным характером, очень требовательна и не имеет ни гроша за душой? Да просто потому, что в подбородке Анны есть что-то чарующее для Джона, а что именно, он и сам не может объяснить. Но хотя Джули гораздо красивее Анны, но Джона тянет больше к Анне. Кончается эта история тем, что Джон женится на Анне, а Джули делается женою Тома. Сначала Том счастливее Джона. Вскоре, однако, картина изменяется. Пивоваренное общество, в котором Джули имела пай, лопается, а сама Джули схватывает какую-то болезнь, которая приковывает ее к постели. В то же время Анна получает от какого-то австралийского дядюшки, которого она сроду не видала и даже не слыхала о нем, наследство в 10 000 фунтов. Характер Анны исправляется, характер Джули портится. И теперь Джон оказывается счастливее Тома. Мне рассказывали об одном молодом человеке, который очень заботливо выбирал себе жену, проникнувшись той истиной, что в этом деле необходима особенная осмотрительность. Он рисовал себе свою будущую жену, носительницу всех прекрасных качеств, которыми должна обладать женщина, и свободную от всех недостатков, за исключением тех, без которых немыслима никакая женщина. Он желал иметь в жене не только возлюбленную, но и хорошую помощницу и друга. Словом, он искал в жене полное совершенство. И ему показалось, что он нашел в одной приглянувшейся ему девушке это совершенство. Женившись на ней, он открыл, что она действительно была такою, какую представлялось ему при первом же знакомстве с нею. Но почему-то он не мог полюбить ее, хотя она вполне стоила любви, и брак его не был счастлив. А как легка была бы жизнь, если бы мы знали самих себя и могли бы быть уверены, что завтра будем думать и чувствовать точь-в-точь так же, как сегодня. В прекрасный летний день мы влюбляемся в хорошенькую, живую остроумную девушку, влюбляемся так, что при одном воспоминании о ней готовы лезть на стену. Мечтаем посвятить всю свою жизнь ей. Воображаем, что высшее счастье на земле — это возможность ежедневно чистить башмаки своей милой и целовать край ее платья, если этот край будет немного испачкан в уличной грязи, то тем нам будет приятнее. Все это мы и высказываем ей, и говорим совершенно искренне, от всей души. Но проходит прекрасный летний день, а вместе с ним исчезает и наше сверхвлюбленное настроение. Наступает суровая холодная зима, и мы ломаем себе голову над разрешением мудреного вопроса, как бы выйти из неловкого положения, в которое мы попали благодаря летним настроениям. Может случиться и так. Мы в своем июньском или июльском увлечении поспешили обручиться, и вот при наступлении зимы должна состояться наша свадьба. Мне думается, немало осенних или зимних свадеб является именно результатом догоревших летних огней. Но месяца через 3 бедная женщина начинает чахнуть от разбитого сердца, потому что ее мужу надоело не только обтирать, но даже завязывать или развязывать ей башмаки. Да и сами ножки ее кажутся ему теперь слишком некрасивыми и неуклюжими, что однажды в минуту раздражения он и высказал ей. Вся вина мужа в том, что он, как и все люди, большой ребенок, который сам не знает, что хочет, и, разыгравшись, толкает других, не обращая на это внимания, но кричит, когда толкнут его самого. Я знаю одну американку, которая в разговорах со мною часто жаловалась на невозможные грубости своего супруга. Когда чаша ее терпения, по собственному выражению американки, переполнилась, последняя развелась с мужем. все знавшие ее, в том числе и я, сердечно поздравляли ее с избавлением от невыносимого супружеского ига. Потом она исчезла с нашего горизонта. Через год с небольшим, как-то раз, совершенно случайно, я встретился с этой дамой на улице. Беседуя с ней, я спросил ее о бывшем муже. «Он снова женат», — ответила она с какой-то странной улыбкой и тут же прибавила. «И кажется, счастлив». «Счастлив?» — с горячностью вскричал я. «Как будто кому нужно его счастье. Скорее можно поинтересоваться, счастливы ли с ним». Он сильно изменился в добрую сторону, не дав мне договорить, заметила моя собеседница. «Этого быть не может», — тоном непоколебимой уверенности возразил я. «Негодяй всегда останется негодяем». «О, пожалуйста, не называйте его так», — взмолилась она с загоревшимися от волнения щеками и глазами. «Но я все не понимал. Почему же мне не говорить правды?» — удивлялся я. «Ведь вы сами же не раз называли его так. Мало ли что бывает, я была не права», — смущенно пролепетала она. «Конечно, не совсем прав был и он, но ведь мы тогда оба были чересчур еще молоды и сумасбродны. Теперь же мы стали постепеннее и научились на многое смотреть другими глазами». Замявшись, она потупила голову и несколько времени шла рядом со мною молча. Молчал и я в ожидании дальнейших откровенностей, и мои ожидания не обманули меня. «Вам бы лучше самому повидаться с ним», — с каким-то словно виноватым смешком проговорила она, готовясь сесть в вагон трамвая. «Вы узнаете от него лично, доволен ли он теперь, ведь его вторая жена...» «Все я же». «Да-да, это вас удивляет. Говорю вам, мало ли что бывает на свете, мы живем на...» Она сообщила свой адрес, но я не расслышал его. Трамвай унес ее. А я долго стоял на одном месте, как прикованный, и, разинув рот, глядел ей вслед. Мне кажется, что предприимчивый священник мог бы составить себе крупное состояние, если бы воздвиг на Стрэнде, поблизости судебных учреждений, маленькую церковь, специально для венчания вторым браком тех же самых людей, которые только что окончили в суде свои счеты по первому браку. Один из моих знакомых уверял меня, что он никогда так не любил свою жену, как в то время, когда она потребовала от него развода, и потом, когда выступила против него свидетельницей в одном судебном деле. «Странные вы существа, господа мужчины», — со смехом говорила однажды в моем присутствии одна очень умная женщина. «Вы сами не знаете, чего хотите и что вам нужно». Эта дама научилась так смотреть на нас, мужчин, потому что имела несколько случаев близко приглядеться к нам. Я вполне разделяю ее взгляд, потому что тоже достаточно присмотрелся к нашему полу. В особенности терпеть не могу одного из нас. Он положительно выводит меня из себя, своей непоследовательностью и неустойчивостью. Говорит одно, а делает другое. Умеет проповедовать, как какой-нибудь древний мудрец, а поступает как раз наоборот. Отлично знает, что хорошо, но никогда верно не делает этого. Но я лучше не стану говорить о нем, не стоит. Все равно в один прекрасный или дурной день он сделается тем, чем должен сделаться, и его уложат в маленький хорошенький ящик на тщательно приготовленную подстилку. Крепко завинтят крышку этого ящика, потом упрячут в укромное местечко близ одной известной мне церкви. Вообще прибудут все меры, чтобы он лежал спокойно и не имел бы желания встать, чтобы подвергаться новым жизненным неудобствам. Но я знаю и такого мужчину, который на вышеприведенные слова умной женщины возразил. «Вы напрасно на нас нападаете, сударыня». Положим, это совершенно верно, что мы, мужчины, да и одни ли мы, плохо знаем самих себя, то есть, собственно говоря, свой дух. Я первый откровенно сознаю, что почти совсем не знаю своего духа, а то, что я о нем знаю, мне не нравится. Но ведь не я сам сотворил свой дух, и не я выбрал себе его. Я более недоволен им, чем вы можете себе представить. Эта тайна кажется мне еще более непроницаемой, чем вам. Однако я должен жить с нею до конца и не могу от нее отделаться. Вам следовало бы пожалеть меня, а не порицать. Иногда на меня находит такое настроение, когда я от всей души завидую древним пустынникам, которые с такой прямолинейностью и с такой храбростью отчаяния решали задачу жизни. В это время я погружаюсь в мечты о существовании, свободном от тех тончайших, но крепких нитей, которыми опутан наш дух в этой стране лилипутов. Вижу себя перенесенным в какой-нибудь норвежский медвежий уголок, где никто не оспаривает у меня моего королевства. Я один с шумящим сосновым лесом и с блещущими звездами. Чем я там живу, это для меня не вполне ясно. Но много ли мне нужно? Раз в месяц я могу спуститься в населенное место и приобрести все необходимое. Кроме того, я могу промыслить себе кое-что и удочкой. Со мной будут мои собаки и станут говорить мне все, что думают и чувствуют. Говорить своими полными мысли и красноречивыми глазами. Я буду совершать с ними большие прогулки на ничем не стесненном просторе. Мы сообща промыслим себе и пищу, по примеру прежних пустынников, которые превосходно обходились без изысканных ресторанных, клубных разных званых и незваных обедов и ужинов. Вечером в обществе моих неизменных четвероногих друзей с трубкой в зубах я сидел бы возле пылающего костра и думал бы, пока не додумался бы до истинного знания. Руководимые теми таинственными голосами, которые так ясно раздаются только в пустынях, где нет всезаглушающего городского шума, я, наверное, понял бы, чем назначен быть человек и в чем в сущности цель жизни. Да, только тогда я узнал бы, чего хочу и куда мне прыгнуть.